Глава 8. Лея Грим. Честно говоря, я думал, в меня будут тыкать пальцами и привязывать к двум березкам, чтобы разорвать на двух маленьких бабайчиков. Хрен бы у них получилось, конечно. Я бы сам разорвал эти березки, но в целом лесные сибирские эльфы вели себя довольно корректно. В конце концов, я нормально так приложил ермоловских. Это кое-что дозначило. Птуры птурами, но два, а то и три броневика размотал именно я. Но медальку мне на грудь никто вешать не собирался. Даже кофе не предложили. Но это хрен с ним. Главное, пристрелить, пока не пытаются. После длительного похода по хвойному лесу мы долго-долго поднимались по винтовой лестнице, а потом мне сняли с головы мешок и сказали: «Сиди тут, орк, ничего не ломай, никуда не выходи. Отнесись к этому доброму совету со всем старанием». Ну, я и сел. Я бы и так сел, на жопу, если бы даже и не сказали. Не знаю, может, кто-то и привык обнаруживать себя на 100-метровой высоты дереве такого охренительного диаметра, что и 10 таких типов, как я, не смогли бы его обнять. Но я не привык. Поднимаясь по лестнице, я потерял счет ступеням и теперь вот знатно охренел. Это был кедр, определенно. Но что за кедр? Черт меня дери, будь я Львом Толстым, я бы тут минут 40 распинался в эпитетах и метафорах. Но Лев Толстой по национальности был занудой, а я черным уруком. Так что характеристика этого царского дерева с огроменной кроной и целым поселком из домиков на ветвях была очень короткой. Хрена себе! А чего еще можно ожидать от орка? Исполинский кедровый лес раскинулся просторно, масштабно. Я отсюда видел, что эти сибирские аналоги средиземских или авалонских меллорнов занимали делянку не меньше 10 квадратных километров и располагались на склоне живописного горного хребта. Скорее всего, баргузинский или оротрав, если по-эльфийски. Весь этот горный кряж, растянувшийся на 280 километров вдоль восточного берега Байкала с севера на юг, и был анклавом Лаэгрим. Разделенная на лоскуты клановых владений, вторая по величине и населению после Авалона самоуправляемая территория компактного расселения эльфов на Тверди. Третьим был Йеллоустоун, точнее Маленсар. И сейчас, похоже, я находился в одном из ключевых мест силы анклава. Магия текла по стволам великанских кедров, я чуял ее, стоило только закрыть глаза и сосредоточиться. А это значило, что горе и смерть ждали любого врага, если бы он осмелился добраться до сердца леса. Потому и не добирался этот враг, потому и атаковал поселения на отшибе и дальние блокпосты. Ермоловых недаром считали сильнейшими темными магами, они явно были в курсе скрытой в лесной чащобе магической мощи. Лаэгрим никак не старались ее экранировать или скрыть, природная сила хлестала во все стороны, фанила из грандиозных кедровых стволов и ветвей. Интересно, а на кой хрен мне надевали мешок на голову, если я отсюда прекрасно засек все ориентиры? Извилистая речка, горные пики, да и сам волшебный лес. Мимо такого не промахнешься. Может, у них тут минные поля или типа того? Скорее, не банальные мины, а всякие ужасы типа тех корней, что вцепились на побережье в огнеметный броневик. В общем-то, мне это было до сраки. Я использовать знания о месторасположении форпоста или цитадели эльфийского клана никаким негативным образом не собирался. Мне предстояло попасть к Ронье Росомахам, а я сейчас прозябал у Роска Лис. Конечно, задержка вызывала бешенство, но, по крайней мере, я находился внутри эльфийского анклава и ни разу не мертвый. Это радовало и настораживало одновременно. Чтобы убить время, я снял со спины рюкзак и принялся в нем рыться, проверяя пожитки. Эльфы ничего не тронули, хотя и явно там покопались. Это было очевидно. У меня барахло лежало абы как, а тут сложено аккуратно, эргономично. Чертовы эстеты. Конечно, ящичек с приблудами для Татау их заинтересовал, но хрена с два любопытные Лаэгрим смогли его открыть. И нож лежал на месте, большой, черный, красивый, с зазубринами на обухе, в плотных кожаных ножнах. Как у Джона Рэмбо. Они оставили у руку нож? Удивительно. Или настолько сильно верили в свою неуязвимость в этом месте? Я спрятал клинок в рюкзак, достал канистру с водой и мешок с сухарями, раскрыл настежь изящные ставни окна, уселся на подоконнике, свесив ноги вниз, и стал перекусывать. добрым словом поминая бабулю с того берега Байкала. Ржаные сухарики, да с тмином, да заботливо присыпанные солькой, так и хрустели на зубах. Честное слово, наркотик, невозможно остановиться. Почти как семечки. Сам не заметил, как полмешка умял и намеревался сожрать припасы полностью, но вдруг орочьи уши различили едва слышный скрип ступенек. Кто-то крался по винтовой лестнице. Почему крался? Потому что те воины, что привели меня сюда, ходили куда более уверенно. Ноги ставили аккуратно, да, но не стеснялись обозначать себя, по крайней мере, тут, на своих корневых землях. Чего хотел этот таинственный крадущийся тигр? Разнюхать? Украсть? Убить? Я встал прямо перед дверью и уставился на нее, изучая аккуратно отшлифованные доски, плотно пригнанные одна к другой без единого гвоздя. Умеют эльфы работать с древесиной. Резьба, понимаешь, шлифовка. А за этой резьбой и шлифовкой какой-то балбес с ушами тяжело дышал, потел, выделял через поры адреналин и кортизол. Я чуял этого эльфа носом. Он был испуган, растерян и, похоже, зол на меня. На меня? Это с чего бы? Я же самый милый парень в мире и ни одну лисоньку, роску и мухой не обидел. Говном не тронул, чтоб не завонял. Пальцем о палец никого не стукнул. Или как оно говорится? Пока я предавался мысленным лингвистическим изысканиям, ушастый ублюдок распахнул дверь и бах-бах-бах! Три раза выстрелил мне в грудь из маленького черного пистолета. Тупая жопа с ручками, чтоб его... «Ауч!» — сказал я. «Больно вообще-то! Ты охренел!» И дал ему по уху с размаху. Ну и не рассчитал. Слишком крепко дал. Разозлился сильно. Неудавшийся убивец, какой-то дрыщ весом не более 70 дохлых килограммов, кубарем перелетел от удара через всю комнату и выпал в окно. А как же неуязвимость под сенью родных кедров, а? «Е-е-е-ть!» Я не знаю, кто орал громче. Я от досады или этот болван от того, что бился всеми частями тела о пышные кедровые ветви. Хрустело капитально. И тоже не было понятно, это кости эльфа или древесина. Я морщился и тер грудак под бронежилетом, добрым словом поминая Риковича и его ярыжек. Все-таки снарягу мне подкинули нормальную. Конечно, не из автомата меня решетили, да и вряд ли он меня убил бы из своего игрушечного пистолетика. Но в целом, вместо серьезных ранений только синяк будет. Да и тот через пару часов рассосется. Хорошо быть уруком, а? По лестнице уже топотали. Еще бы, пистолет стреляет довольно громко, даже такой маленький. Мне хватило мозга не поднимать огнестрел с пола. Я только поковырялся в бронежилете ногтями и выколупал из него три пули. Да так и стоял, с ладошкой с пульками, протянутой навстречу воякам в лисьих масках, и пальцем другой руки, которая указывала на черный пистоль на полу. «Он стрелял! Я дал ему по уху! Он улетел в окно!» — сказал я. «Я не виноват!» «Эдиараралинеа!» Тот, что был у них главным, отпустил винтовку, и она беспомощно повисла на ремне. «Что с тобой не так, урук? Я оставил тебя на четверть часа и... А, Элберет Гилтаниэль, с тобой одни проблемы!» «Это с вами что не так? Ваш парень ввалился ко мне и стал палить мне в пузо из пистолета!» «Не очень-то вежливо так обращаться с гостем. Где пресловутое эльфийское гостеприимство, о котором все говорят?» Вообще-то, никто никогда не говорил об эльфийском гостеприимстве. Все обстояло с точностью да наоборот. Но не мог же я упустить шанс помолоть языком. «А если я пленный, то казнить без суда и следствия — это, знаете ли, нарушение правил ведения войны!» Один из Лаегрим подошел к окну и выглянул наружу. «Таньявра!» Качнув головой в шлеме, сказал он. «Это Румил. У него орки невесту съели 3 месяца назад. Решил отомстить». «Порядочки у вас!» Продолжил возмущаться я. «Уруки не едят невест и вообще эльфов. Мы брезгуем. Снага могут кого-нибудь пожевать с голодухи, но чтобы эльфийскую девку, это вряд ли. Они хоть и дегенераты, но не настолько. Это точно гоблины. Они вечно всякую бяку в рот тащат. Перепутать урука с гоблином? Фу, как это невежественно! Он там живой, этот ваш Румил?» «Живой вроде. Пенлот, у тебя есть веревка? Подстрахуй, я спущусь к нему». Бедолага зацепился между душьем. Не теряя времени, эльфы взялись проводить спасательную операцию. Похоже, их ни разу не волновала судьба чуть было не продырявленного в трех местах гостя. Гораздо больше они тревожились за идиота Румила. Не, ну вообще, неадекват какой-то с пистолетиком на меня попер. Надо было гранатомет брать или противотанковое ружье на худой конец. На худой конец. Это заставило меня взгыгыкнуть, потому что применительно к эльфам могло означать вовсе никакой не фразеологизм, а вполне конкретное... «Кто-то вызвал целителей? Фингон, где мелькоровы носилки?» Они там развернули бурную деятельность и реально плевать на меня хотели. «Совесть есть у вас вообще?» — картинно всплеснул руками я. «Мне что, разозлиться и разнести вам всю хату, чтобы вы, наконец, как-то поспособствовали моей доставке крысомахам? Мешок надевают, не кормят, пристреливают? И этих типов еще называют высшей расой? Варвары невоспитанные и некультурные дикари. Ау, меня у вас убивать приходили, а я ваш мирняк спасал, броневики уконтропешил. По широте душевной, конечно, и ради повышения чувства собственного величия. Ну и жалко мне их было тоже. Но хотя бы капелька благодарности и внимания не помешало бы. Я что, говорю со стеной? Ясно, понятно. У вас есть время, пока я доем еду и допью питье. А потом я приступлю к активным действиям». Я уселся на пол по-турецки и снова достал мешок с сухарями и канистру с водой. Нет, определенно, я понимаю, почему этих эльфов так не любят Хуеморген и почему Эсси сбежала из анклава. Снобы и этноцентристы. Плевать, что в Урука настреляли. Мы спасем своего, хоть он нарушил законы гостеприимства и вообще, убийца и придурок. Идеалы такие нам, конечно, близки. Своих нужно защищать и спасать, несмотря ни на что, а потом уже вваливать по первое число самостоятельно, когда все чужаки в страхе и трепете скроются с глаз долой. Но тут все было несколько сложнее. Чужак-то в этой ситуации оказывался я. Сначала мы долго-долго спускались по лестнице, а потом шли покрытые спилами чурбачков дорожки. И все это время на меня безобразно шипели эльфы. Очень красивые, грациозные и стройные мальчики и девочки, юноши и девушки, дяди и тети. Со злыми и неприятными лицами. Они шипели, стоя с обеих сторон моего пути и швыряли в меня кедровыми шишками. Ну, чтобы было понятно, местные шишки больше земных кедровых шишек в той же пропорции, в какой здешние кедры крупнее своих земных родичей. У нас на земле кедры вырастали метров до 40 или 50, а шишки порой весили граммов 200. Соответственно, полукилограммовая смолистая хреновина вполне могла размозжить всю голову среднестатистического человека. Но, к моему счастью и к огорчению окружающих меня Лаэгрим, я обычным человеком не был, и шишки либо отбивал руками, либо ловил. Да и два провожатых, Пенлот и Фингон, загораживали моим новым фанатам фланговые сектора обстрела. Но парочка чешуйчатых метательных снарядов все-таки прилетела мне в башку, и теперь у меня совершенно точно должны были появиться шишки. Шишки от шишек. Ять. По-хорошему, я хотел искалечить тут каждого мужика, а баб испугать до свинячьего визга, потому что мне было неприятно и обидно. Я, черт побери, на броневике с бердышом кидался. «Ты будешь изгнан за пределы владений Роска, орк. Если ты еще раз переступишь наши границы, мы предадим тебя страшной смерти. Погибать придется медленно и мучительно, орк». Пенлот вещал монотонно, его красивое смуглое лицо не выражало ровным счетом никаких эмоций. «За покушение на убийство эльфа мы уже сейчас должны были резать Гаескутус на твоей спине, но не хотим портить отношения с росомахами. Благодари Эру, Румил остался жив». «Ра!» Наконец у меня сорвало клемму, и я гаркнул так, что птицы сорвались с крон деревьев, и целый град из кедровых иголок и шишек обрушился сверху на толпу, как будто мстя за их шипение и швыряние. «Сука, хватит кидать в меня шишками! Тупые вы скоты! Я сражался за ваших! Я ввязался в чужой бой, потому что вы не смогли защитить своих на берегу Байкала! Меня пытался убить ваш соплеменник, потому что какой-то неизвестный мне орк сожрал его невесту! Я-то какое к этому отношение имею! Я виноват, потому что у меня нижние клыки выпирают сильнее, чем у вас, а кожа серая? У-у-у, как же вы меня бесите! Все вокруг вас ненавидят, и теперь я вижу за что! У вас появился единственный на многие сотни километров вокруг союзник, и вы мечтаете прикончить его за то, что он защищался, будучи у вас в гостях? Вы порицаете тех, кто выражает антиэльфийские настроения, обвиняете их в шовинизме, невежестве и ксенофобии. Но сами-то посмотрите на себя в зеркало, чтобы увидеть виновника всех своих напастей. Вот, у нас за миллион лет впервые появился в лесу черный урук, которого мы раньше никогда не видели. Давайте сначала убьем его, а потом устроим остракизм и обструкцию. Отличная логика для самого древнего и культурного народа. Дикари, чистые дикари, плевал я на вас. Если хоть одна тупая скотина поднимет руку с шишкой, я оторву эту руку, обещаю, и затолкаю ее кому-нибудь в жопу. Я обвел толпу мрачным взглядом и с удовлетворением увидел, что многие из них опускали глаза. Но некоторые глядели вызывающе, и шишки все еще оставались в их руках. Самоуверенные сукины дети. «Думаете, что успеете мне помешать?» Я сжимал и разжимал кулаки. Голос то и дело срывался на гроул. Норадреналин плескался в крови, требуя немедленного смертоубийства. «Полагаетесь на винтовки своих снайперов, что сквозь прицелы пялятся на меня из окошек ваших древесных хибар? Ну-ну, попробуйте. Только рыпнитесь, и я устрою тут месиво!» Я развернулся и зашагал прочь в полной тишине. Широко, быстро. Эльфы расступались, давая мне проход. Может, совесть проснулась, может, испугались. Не знаю, что они там себе думали и какие у них были мотивы, но татау у меня на предплечье полыхали невыносимо ярко, а мои провожатые были вынуждены догонять трусцой. Похоже, у этих воинов имелся приказ довести меня до границы, а может, и доставить к росомахам. Хотя уверен, с большим удовольствием каждый из них выстрелил бы мне в затылок из винтовки. «Откуда ты знаешь слова «обструкция» и «остракизм»?» — поинтересовался вдруг Пенлот. «Что, остроухий, ты тоже думаешь, что я тупое урукское быдло и должен говорить только про жопу и кровищу?» Не оглядываясь, откликнулся я. «Открою тебе два секрета. Тупое быдло в данном случае — ты и твои соплеменники. И разговоры про жопу не отменяют разговоров об экзистенциальной философии Сёрена Кьеркегора или литературном импрессионизме братьев Ганкур. Засим можешь идти в жопу, дорогой эльф, или заткнуться, или я разобью тебе рожу в кровь». Что характерно, Пенлот заткнулся. Следующую реплику выдал уже Фингон. «У нас приказ от главы клана проводить тебя к Ронье и отдать первому же их патрулю. Поэтому нам придется взаимодействовать. Минимально». Понятия не имею, что должен был выражать его тон, но мне показалось, что агрессии в голосе этого Лаегрим не было. «Здесь нужно остановиться и двигаться след вслед за мной, иначе можно погибнуть». Я остановился, и они вдвоем от неожиданности ткнулись мне в спину, как малые дети. «Веди, Сусанин!» — вздохнул я. «Вот почему всегда так? Пока не наорешь и не пригрозишь затолкать что-нибудь в жопу, толку не добьешься даже от эльфов. Я ведь правда старался быть героическим и добрым, а? Реально, не мы такие. Жизнь такая. Я начинаю подозревать, что черные уруки — самый адекватный народ на тверди». Фырканье эльфов было слыхать, наверное, даже на другой стороне Байкала, в Бурдугузе.